Исход. Глава 37. И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим. Длина его 2 локтя с половиною, ширина его 1,5 локтя и высота его 1,5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг его золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их золотом. И вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина 1,5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота. Чеканной работы сделал их на обоих концах крышки. 1 херувима с одного конца, а 2 херувима с другого конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу. К крышке были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1,5 локтя. И обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева ситим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими, из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. 6 ветвей выходило из боков его, 3 ветви светильника из 1 бока его и 3 ветви светильника из 2 бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на 1 ветви и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на 2 ветви. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под 1-ми 2 ветвями, и яблоко под 2-ми 2 ветвями, и яблоко под 3-ми 2 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему, из чистого золота. из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим. Длина его локоть и ширина его локоть четыреугольный, вышина его два локтя. Из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотый венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделал два кольца золотых. С двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мира для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти».